Я поднимусь на локтях после того, как все будет позади, смертельно бледная, разумеется, и без какой бы то ни было косметики, и, соответственно, растрепанная, но улыбающаяся и сияющая, с волосами, волной не спадающими до талии, и протяну руку к своему младенцу, и назову его имя, которое мне еще предстоит изобрести. «А что это за жидкостью он был покрыт?» — спросила я у Бадди исключительно для поддержания беседы. И он сообщил мне, что кожу младенца намазали вазелином. Когда мы пришли в комнатку к Бадди, больше всего напоминавшую мне монашескую келью, потому что в ней ничего не было, кроме голых стен, голого пола, голой кровати и письменного стола, на котором лежала анатомия Грея и другие ужасные книги, Бадди зажег свечу и раскупорил бутылочку Дюбонне. Затем мы легли рядышком на кровать, и Бадди потягивал свое вино, пока я декламировала ему «Край мне возбранный» и другие стихи из сборника, которые привезла с собой. Бадди сказал мне как-то, что в поэзии должно быть и впрямь что-то есть, раз уж такая девушка, как я, тратит на нее все свободное время. Поэтому при каждой встрече я читала ему какие-нибудь стихи и объясняла, чем именно они мне понравились. Поступала я так по просьбе Бадди. Он всегда старался организовать наши уикенды таким образом, чтобы впоследствии нам не стало жаль понапрасну потерянного времени. Отец Бадди был преподавателем, и Бадди, я думаю, тоже следовало бы стать преподавателем, потому что он все время пытался что-то мне объяснить и чему-нибудь новому научить. И вдруг, когда я дочитала одно из стихотворений до конца, он спросил у меня: «Слушай, Эстер, а ты мужика когда-нибудь видела?» И потому, как он произнес это, я поняла, что речь идет не о деревенском мужике и не о каком-нибудь другом мужике, а о мужике голом. «Нет», — ответила я, — «только статуи». «А тебе интересно было бы посмотреть на меня?» Я не знала, что на это ответить. В последнее время и мать, и бабушка безумолку твердили мне о том, какой замечательный, какой чистый мальчик Бадди Уиллард, да из какой замечательной, каких строгих правил семьи он происходит, да о том, что все в церкви считают его просто идеалом, потому что он так хорошо относится к своим родителям и вообще к старшим, да о том, какой он умный, красивый и спортивный. И постоянно добавляли, что именно для таких замечательных и чистых мальчиков, как Бадди, следует беречь свою чистоту и юным девушкам вроде меня. Поэтому я не ожидала с его стороны ни малейших неприятностей. «Что ж, пожалуй», — вымолвила я. Я тупо смотрела, как Бадди расстегнул, снял и повесил на стул брюки, а затем стащил с себя и трусы. Трусы у него были нейлоновые, в сеточку. «Так прохладней», — пояснил он, — «и мать говорит, что они легче стираются». Затем он встал передо мной во весь рост, а я по-прежнему смотрела на него. То, что я увидела, напомнило мне индюшачью голову на индюшачьей же шее и почему-то крайне расстроило. Бадди был явно обижен тем, что я ничего не сказала.